Глава 11. Ответь мне на один вопрос, Грег. Как ты думаешь, почему она украла яблоко? Халк сидел в кресле, ленивый, казалось бы, расслабленно глядя на стоящего перед ним мужчину. Однако в глазах его светился опасный огонек. Грег за все годы работы, как никто другой, научился распознавать его раньше других. Это умение много раз спасало ему, если не шкуру, то, по крайней мере, зад. «Она стащила яблоко, потому что такие, как она, всегда что-нибудь тащат!» — выплюнул Грег со злостью. «Попробуем еще раз. Грег, почему она украла яблоко?» «Я же ответил!» «Попытка номер 3». Огонек разгорался все сильнее. Глядя на сидящего в кресле Халка, Грег едва заметно поежился. Черт бы подрал его начальника. От его внимания ничто не ускользнет. Она украла его, потому что ходила, где попало, и брала все, что плохо лежит. А почему она ходила, где попало? Халк лениво сплел пальцы и вопросительно посмотрел на него. Грег ослабил воротник рубашки, будто тот слишком плотно сдавливал шею. Откуда я знаю, почему? Потому что любопытная ошибка. Грег, не зли меня. Чего ты хочешь от меня, Халк? Чтобы я... Что тебе сказал? Еду она там искала, наверное. А почему? Потому что голодная была. Не выдержал он, взрываясь. Эта девка посмела в меня плюнуть. Распустила язык, а потом плюнула. Я вообще должен был ее пришибить. Нет, еще и на глазах у охранников посмела. Глядя на побагровевшее от злости лицо Грега, Халк не проявил ни единой эмоции. Разве что желвак на его челюсти дернулся и застыл. «Заткнись!» — холодно отрезал он. «И отвечай на мои вопросы!» Словесный поток Грега был молниеносно прерван. «Слушаюсь, сэр. А теперь ответь на главный вопрос. Почему она была голодна? Кто должен был позаботиться об этом?» Грег, понимая, куда клонит Халк, только нервно сглотнул. «Ты!» — ответил за него мужчина в кресле, разъединил руки и вытянул их на подлокотник кресла. К скрытой зависти и восхищению Грега Халк смотрелся по-королевски где угодно, источая силу и власть, источник, который Грег никогда не мог понять, но которому всегда безоговорочно подчинялся. Может быть, все дело в закатных добицевсах в рукавах рубашки? Или тонкой золотой цепочкой, змейкой, лежащей на шее? Нужно будет попрактиковать и этот ледяной прищуренный взгляд, который секунду назад заставил Грега снова поежиться. А еще ты прекрасно знаешь, в каких ситуациях разрешается распускать руки. Ты также знаешь, что твой последний удар, позволь я ему случиться, скорее всего, покалечил бы девчонку, если не привел бы к ее смерти. Когда я давал разрешение на проведение воспитательных мер? Я не давал разрешения срываться с цепи на любого, тем более того, чья провинность была прямым следствием твоей собственной халатности. Грег подавленно молчал. Давно его так не отчитывали. Стерев со лба мелкие капельки пота, он переминался с ноги на ногу, чувствуя, как затекают ступни, зажатые в тесные ботинки. Вот бы и ему научиться так складно и длинно говорить. Не иначе, как придется перечитать все стоящие в хозяйском кабинете и библиотеке книги. Чувствуя, что на такой подвиг его не хватит, Грег раздраженно дернул головой и перевел взгляд на картину, что изображала летящий по штормовым волнам бригантин. Встречаться глазами с Халком он не хотел, тем более что и так чувствовал некоторую вину за случившееся. В его понимании, прежде всего, была виновата девка. Это же не он, а она пошла туда, куда ей не разрешали. Она, в конце концов, украла яблоко. А если украла сейчас, значит, украдет и потом. Это всего лишь пример, наглядно показывающий ее будущее поведение. Грег нисколько не сомневался, что уже завтра застанет ее где-нибудь еще. В кладовой или в хозяйском кабинете. Такие, как она, никогда не меняются. Единственное место, где он не отказался бы ее застать, — это собственная постель. Там бы он быстро ее научил уму-разуму. Грег с усилием заставил себя переключиться на главный предмет размышлений, не отвлекаясь на крамольные мысли. Как ни крути, а в одном начальник был прав. Не появись он сегодня вовремя, и Грег расшиб бы воровке голову. И ведь не сдержался бы. Точно бы расшиб. А потом бы дорого за это заплатил. Если не местом работы, то уж баллами-то точно. Грег! Кратчевый голос вывел его из забытья. Да. Если я увижу, что ты не способен концентрировать внимание на разговоре, я сочту тебя непригодным для службы. Это понятно? Да, сэр. Тут же спохватился тот, и когда он успел так глубоко провалиться в собственные мысли? Халк несколько секунд пристально изучал обезображенное шрамом лицо. «Я хочу, чтобы в следующий раз, если где-то она не проследует инструкциям и по знанию или по незнанию нарушит правила, ты привел ее ко мне до тех пор, пока ты не научишься себя контролировать. Я не хочу видеть проявление самодеятельности. Сегодня оно меня не впечатлило. Тебе все ясно?» Грег кивнул. «Конечно, сэр». «Тогда проверь, что за слухи растут о недовольстве рабочих в каменоломне, и выясни их причины. Отчет я хочу услышать завтра утром. На сегодня ты свободен». С облегчением вздохнув от того, что наконец может размять ноги, Грег загрохотал ботинками по полу в сторону двери. На ходу он все еще думал о произошедшем. Это даже хорошо, что начальник вовремя остановил его сегодня. Но не размозжил он голову этой девчонке. Переживет, зато работу сохранил. А работу здесь, ой, как трудно найти. Никто не знал этого лучше, чем Грег. Докуривая сигару, Халк сквозь стеклянные двери балкона наблюдал, как охранник вел в его кабинет девушку. Указал ей на кресло и скрылся в коридоре. Отсюда ему было видно, как она несколько секунд застыла в нерешительности, осторожно осматривая незнакомую комнату. Затем двинулась по направлению к креслу. В голубой испачканной майке и висевших на коленях джинсах она выглядела убого. Вероятно, джинсы были ей впору, когда она только попала в Тали. Но со временем это изменилось. Тали не был городом, сытно кормившим обитателей. Разве что тех, кто им владел, или смог найти теплое место у кормушки. А таких было мало. Словно огромный застывший хищник, Халк, оставаясь невидимым, наблюдал за каждой деталью его одежды и поведения, стараясь отметить все, что могло бы помочь ему выбрать правильную тактику. Вот она подошла и села в кресло, провела рукой по спутанным волосам, но не для того, чтобы улучшить прическу, а чтобы убрать спадавшие на лицо пряди. Взгляд ее застыл где-то в районе дальней стены, но о чем она думала, по глазам определить не удавалось. Выражение лица ни о чем не говорило. Воровка или нет? Преступница или жертва? Что привело ее в 33-ю зону? Что заставило переступить опасную черту? Почему при своей молодости и красоте она не смогла удержаться за пределами опасного круга? Халк знал, что все ответы рано или поздно всплывут на поверхность. Знал он также, что красота не гарантировала присутствие морали или наличие добродетели. Скорее наоборот. Чем красивее, тем подлее. Досадная ошибка природы. Наконец, он затушил окурок в фарфоровой пепельнице, поднялся и отодвинул тонкие занавески. Девушка быстро вскинула голову. Его встретил напряженный взгляд больших зеленых глаз. Пора начинать беседу. Он прошел к своему креслу и опустился в него. «Еще раз здравствуй, Шерин». Девушка тихо поздоровалась. Халк мысленно отметил, что все еще не может определить ее эмоциональное состояние. Она выглядела одновременно запуганной, но стойкой, нервной, но собранной, будто готовый встретиться с новыми проблемами. Об этом определенно свидетельствовал упрямый выдвинутый вперед подбородок. Усталость определенно сказалась на ней, но не лишила чувства собственного достоинства, сквозившего в каждом движении. Откуда оно взялось у преступницы? Любопытно. Игра в определялки все больше завлекала Халка. «Ну что ж, давай поговорим. Кто ты здесь и на каких условиях? Первое. Ты понимаешь, что за содеянное в клубе тебя бы убили?» Дождавшись ее кивка, Халк продолжил. «Я владею этим домом и этим ранчо. Тебя я забрал сюда не потому, что ты мне нравишься, а потому что мне не помешает еще пара рабочих рук. Надеюсь, это тоже ясно». Халку определенно импонировало, что Шерин хорошо контролировала отражающиеся на лице эмоции, потому что их там не было, ни единой. Все то же собранное, внимательное выражение, не позволяющее определить мысли собеседника. «Если ты будешь хорошо работать, тебя здесь никто не тронет. Тебя будут кормить и поить. Я буду платить тебе полбала в день. Если увижу, что ты относишься к своим обязанностям ответственно, то эта сумма со временем будет увеличена. Если же попробуешь сбежать, то мне придется тебя найти и убить. Это тоже ясно?» Снова кивок. Халк был несколько заинтригован такой сдержанностью. Ни жалоб, ни злости, ни радости, ни даже оттенков этих или каких-либо других эмоций. «За что ты здесь?» Вдруг задал он вопрос, который задавать не планировал. Впервые на ее лице промелькнула мысленная борьба. Не хотела говорить? А может быть, хотела поначалу съязвить? Мол, выясни сам. Но потом передумала, чтобы не раздражать хозяина дома. Если Халк рассчитывал услышать какую-то историю, то его ждало разочарование. Из ее рта выпало одно единственное слово, которым все пояснение ограничилось. Хакерство. «Хакерство?» Халк откровенно удивился. Менее всего она представляла саму часами сидящую у экрана компьютера, напряженно вглядываясь в строчки кода, взламывая и проникая в системы. А если туда же добавить гору окурков, неряшливую квартиру и чумазого некормленного кота, то картинка вообще переставала вязаться с Шерин. Что-то здесь откровенно не совпадало. Халк перевел взгляд на ее руки. Она явно любила ухаживать за ногтями, по крайней мере, до талии. Пальцы тонкие, женственные, скорее подходящие для клавиш пианино, нежели для клавиатуры компьютера. Если Халк и до этого не мог распознать эмоции, написанные на лице девушки, то теперь оно стало и вовсе непроницаемым, будто эта тема ужасно напрягала ее. Внезапно он почувствовал, что ее ответ был ложью. Но зачем? С какой целью? «Зачем ты меня обманываешь с самого начала?» На этот раз в зеленых глазах промелькнуло удивление. Она даже раскрыла рот, будто собираясь сказать что-то, но тут же снова его закрыла, словно испугавшись. Секунда, и выражение ее лица вновь стало прежним. Халка непроизвольно начал охватывать охотничий азарт. «Да что же это за девчонка такая? Лишнего слова не вытянешь. Не мямлет, не молит о пощаде, врет ограниченно и даже не язвит». «Так в чем дело?» — повторил он. «Почему ты мне лжешь?» «Я не лгу», — спокойно ответила она. «Информация в моих бумагах совпадает с моими словами». Когда она замолчала, Халка охватило странное чувство, что Шерин будто мысленно торжествует от того, что не подпускает его к истине. Отчего-то он был уверен, что бумаги действительно подтвердят ее слова. Но как же тогда быть с интуицией? Ей он никогда не пренебрегал, а интуиция говорила, что ее ответы — ложь. Внезапно ему в голову пришла блестящая идея. Он посмотрел на нее, прищурившись. «Шерин, сейчас я дам тебе один шанс на миллион. От этого зависит твоя дальнейшая судьба». На короткий миг в глазах девушки промелькнул испуг. Халк подошел к столу и включил компьютер. Пока загружалась система, на лице Шерин промелькнули десятки, если не сотни эмоций, и все они были похожи на панику. «Садись на стул», — сказал он, когда загрузка системы закончилась. «Нет», — раздался едва слышный шепот. «Это не просьба». Увидев, что она приклеилась к креслу, он прохладно повторил. «Садись на стул», — я сказал. Когда Шерин на негнущихся ногах подошла к столу и села перед монитором, Халк открыл какую-то программу. Сначала на экране появилось широкое окно с множеством строчек текста, а потом поверх большого всплыло еще одно маленькое окно с единственным полем, равномерно мигающим в нем курсором. «Эта программа зашифрована. Убери пароль, и я заплачу тебе 50 баллов. Прямо здесь же. Сразу». Шерин подняла на него округлившиеся, не то от волнения, не то от страха, огромные глаза. В их глубине застыло непонятное затравленное выражение. «Нет, я не буду», — раздался хриплый голос. Капна волос протестующе колыхнулась. «Маленькая оплата? Хорошо, 75». «Нет, нет, пожалуйста». «А в чем же дело? Ты же хакер. 100». «Я не буду, это преступление», — попытался отвертеться Шерин. На ее бледных щеках начали проступать красные пятна. 150, и это не преступление, а просьба с последующей оплатой». «Нет». 200. Халк понимал, что ведет опасную игру, но что-то толкало его продолжить. Она лжет. Интуиция еще ни разу не подводила его. Если же она притворяется, чтобы набить цену, хорошо. Он готов заплатить за отличную актерскую игру. «Это противозаконно». Шерин продолжал гнуть свою линию. «Ах, противозаконно?» Он едва не рассмеялся в голос над ее нелепыми отговорками. «Я дам тебе слово, что никто не узнает. Ты получишь 200 баллов и выйдешь из этой комнаты, будто ничего и не происходило. Ну как?» «Нет». Ее нижняя губа задрожала. «Хорошо, играем дальше. 300. «Ты не понимаешь». 400. «Я не умею этого делать». Щеки Шерин уже не просто горели. Они полыхали огнем. В глазах плескалось отчаяние, но Халк хотел во что бы то ни стало довести это до конца. Раз и навсегда выяснить, где правда, а где ложь. Вырвать из ее уст признание, во сколько ему бы это ни обошлось. 500, Шерин. «Я не умею». 1000, мать твою! Как только он это произнес, Шерин изумленно раскрыла рот, будто застыв от услышанного. На какой-то момент Халку показалось, что он ошибся, что сейчас она поменяется в лице, развернется к компьютеру, вскроет код, как картонную коробку, и довольно улыбнется, ожидая обещанного. Если так, то он проиграл. Быстро, глупо и очень азартно. Но вместо этого она вдруг потухла, закрыла лицо ладонями и разрыдалась. Разрыдалась вместо того, чтобы загореться идеей получить 1000 всего лишь за один взломанный пароль и счастливо покинуть Тали. Сжавшись на стуле, безмолвно дрожала, изредка всхлипывая сквозь сведенные в судороги пальцы. Халк отвернулся к окну. Какое-то время было тихо. Затем он поднялся, вытащил новую сигару из упаковки и закурил прямо в кабинете. «Шерин», — негромко позвал он. «Посмотри на меня». Он видел, как она изо всех сил борется, чтобы взять себя в руки. Когда ей это удалось, она стерла слезы и подняла на него глаза. Из-за красноты щек они стали казаться необыкновенно яркими. «Ты лгала мне». Шерин болезненно вздрогнула от его слов, но взгляда не отвела. «Ты сюда попала не за хакерство». На этот раз она кивнула. На данный момент этого было достаточно. «Хорошо. Мы пока оставим эту тему в покое». Халк решил не торопить события. Всему свое время. Были и более насущные вопросы, которые требовали обсуждения. «Жить ты пока будешь в той же комнате, где провела прошлую ночь. Сегодня вечером тебя накормят. А завтра ты узнаешь, где располагается столовая, и будешь есть по расписанию. Голодать тебя никто не заставит». Почувствовав, что у нее есть какие-то вопросы, он прервался. «Что?» «Я могу перемещаться по территории?» «Только до границы ближайшего поля. Если я не увижу попыток к бегству или других препятствующих этому вещей, то разрешу ходить дальше. Что еще?» Шерин немного помедлила, прежде чем задать следующий вопрос. Очевидно, он ее чем-то смущал. «Я тебя слушаю». «Пожалуйста, не закрывайте дверь моей комнаты на ночь. У меня нет доступа в туалет». «Что-то еще?» «Нет, это все». «Хорошо. Тебя никто не будет закрывать. Но любая попытка к бегству в корне изменит твое положение. Ты это понимаешь?» Она посмотрела на него серьезными ясными глазами и кивнула. Да, он знал. Она понимала. Кем бы она ни была, хакером или нет, но свое текущее положение она осознавала с кристальной ясностью. Я шла по коридору на негнущихся ногах. «Боже мой! Боже мой! Боже мой!» Только и крутилось в голове беспрестанным потоком. «Сколько же всего навалилось, и все в один день! Боже мой! Боже мой!» Узнав в темном проходе свое крыло, я автоматически свернула туда и практически ввалилась в комнату. Захлопнула дверь, забралась на кровать, прижала спиной к стене и закрыла глаза. Я не знала, сколько минут я потратила на обдумывание ситуации, в которой оказалась. Уткнувшись лицом в жесткую подушку, я обрушивала на себя ворох вопросов и проклятий. Все произошедшее в кабинете Халка казалось невероятным, просто нереальным. Я могла бы заработать эту 1000 уже сегодня, сегодня, целую 1000, но почему я не имею ту проклятую профессию, которую корпорация указала в бумагах? Почему я не решила пойти учиться на информатику? Кто же знал, что однажды это могло бы помочь избежать многих лет заключения? Что там сказал Халк? 0,5 балла в день? Это всего 3,5 балла в неделю. Подсчитав в уме, я подытожила, что это 5 или 6 лет жизни в Тали. Моей драгоценной жизни, которую придется подарить ни за что какому-то рабовладельцу. От тоски, накатившейся сразу после подсчета, я стала колотить тощую подушку кулаками. 1000, 1000, 1000! Не то стон, не то вой рвался из моего горла протяжными заунывными звуками. Почему я не хакер? Но я не была хакером и ничего не могла с этим поделать. Реши я притвориться знающей, мне пришлось бы на практике доказывать свои знания и в короткие сроки. Халк не из тех, кто поверил бы человеку, едва способному быстро набирать на клавиатуре. А я, увы и ах, в совершенстве овладела только почтовым клиентом, да еще парой бухгалтерских приложений. Даже печатать слепую не научилась. Так что не было никакой надежды дурить Халка дольше нескольких минут. И еще одна ложь однозначно не добавила бы нам взаимопонимания. Но почему он вообще предложил такую сделку? Не иначе как знал, что я далеко не компьютерный гений, и знал наверняка. Не догадывался, не строил предположения. Предположения могли стоить ему 1000, а я была абсолютно уверена, что расставаться с ней Халк не спешил. Но неужели меня так легко прочитать? Каким образом он безошибочно распознал в моем ответе ложь, в то время как другие, наоборот, никогда бы не поверили правде? Застонав пуще прежнего, я натянула подушку на голову, пытаясь сбежать от преследующего по пятам отчаяния. Как теперь жить? Как остаться целой и невредимой, ежедневно встречаясь с Грегом и его подхалимами? Как не сломаться от осознания, что в течение следующих 5, в лучшем случае, лет, мне придется ежедневно работать и бороздить дорожки этого самого ранчо? Одни и те же дорожки. 5 лет. Каждый день. Когда в дверь постучали, я даже не услышала. Вынырнуть из темной пучины размышлений удалось только тогда, когда входная дверь распахнулась. Быстро стянув с головы подушку, я наспех пригладила волосы и уставилась на вошедшего. Точнее, вошедшую. Ей оказалась едва умещающаяся в проем женщина в темном платье и белом переднике. В руках у нее было кухонное полотенце. Вместе с женщиной в комнату вплыл изумительный аромат сдобы и ванили. «Эй, как тебя там? Долго я на кухне ждать буду?» — проворчала она и вышла в коридор. Не спрашивая повторного приглашения, за таким запахом можно было, не задумываясь, забраться на собственную виселицу. Я соскользнула с кровати и выбежала из комнаты, опасаясь потерять гостью из вида. Табита. Именно так звали королеву кухни. Она была невысокой, равно как и не низкой, очень полной и совершенно темнокожей, с жесткими черными волосами, стянутыми на затылке узлом и пухлыми губами. Ее кожа цвета пережженного пергамента едва заметно поблескивала на лбу и щеках. Сильный жар поднимался от плиты, на которой равномерно шумел наполовину заполненный водой металлический чайник. На столе передо мной уже стояла тарелка с супом, хлеб и сыр. Зачерпнув первую ложку бульона, я едва заметно поморщилась от боли в челюсти. «Кто это тебя так?» — спросила Табита. «Грег». Теперь поморщилась она. «Руки бы ему вырвать, старому козлу. Чего хотел-то?» «Я яблоко взяла с кухни. Сказал, что я ворую». Табита покачала головой, но ничего не сказала. Медленно, тяжело поднялась со стула, чтобы снять с плиты чайник. Она не была разговорчивой, как я уже успела заметить. Все больше молчала, сохраняя серьезное, будто чуть укоризненное выражение лица. Однако в ее черных глазах иногда проглядывало любопытство и даже сочувствие. Кухня, на которой мы находились сейчас, была не тем огромным помещением, что я видела часом раньше, а небольшой комнатой, оклеенной желтоватыми обоями и, вероятно, использовалась для перекусов прислуги. Здесь даже попытались создать некоторое ощущение домашнего уюта. Стол покрывал разноцветный скатерть, в углу тихо гудел холодильник, откуда-то из угла доносилось тиканье настенных часов. Мне от чего-то хотелось поговорить с Табитой, неважно о чем. Я мысленно тянулась к чернокожей женщине, как потерявшийся звереныш тянется к теплому куску меха, представляя в нем кого-то близкого и родного. Одиночество наложило на меня тяжелый отпечаток. С самого первого дня в Тали мне не с кем было поделиться ни настоящим, ни прошлым, ни просто настроением. Вообще ничем. Некому было рассказать о сомнениях, переживаниях, мыслях, планах. Янка особого доверия не вызывала. Роберту вообще никто не был нужен, кроме железок и проводков. А больше я никого не знала. Теперь же, уставшая и измотанная от жизни в 33-й зоне, я отчаянно жаждала общения. Настоящего, людского. С советами, поддержкой, шутками и хотя бы капелькой любви. Незаметно вздохнув, я зачерпнула очередную ложку супа. «Вкусно», — сказал я апатично. На выдавливание улыбки меня уже не хватило. На эмоции тоже. Табита лишь коротко взглянула на меня, занятая завариванием чая. «Пей». Она протянула мне фарфоровую кружку, в которой на поверхности плавали разбухшие чайные листики. Я подула на кипяток. Табита сидела напротив, помешивая ложкой заварку. Голова опущена, крупные темные руки сложены на столе. Что-то было в ее лице, что-то такое, что заставляло ждать каждого ее редкого слова. С вниманием относиться к каждому мимолетному жесту или взгляду. В противовес этому в памяти тут же всплыла мысль, что по законам жанра кухарка, а именно ей-то Табита и была, должна быть улыбающейся, пухлой хохотушкой, вечно гоняющей полотенцем конюхов-воришек и притворно ворчащий на всех и вся. Однако, кроме избыточного веса, остальных качеств сидящей напротив женщины не было и в помине. Она казалась высеченной из камня. Но камня, в центре которого билось большое, живое и теплое сердце. «Тут не просто живется», — вдруг подняла на меня черные глаза Табита. «Но ты не сдавайся. Хозяин он такой, когда справедливый, а когда и нет. От Грега вообще держись подальше. Я кивнула, удивленная откровенностью. «Ладно, спать пора». Она отодвинула чашку. «Когда закончишь, поставь посуду в раковину. Я утром помою. Свет выключается за холодильником. Будешь уходить, возьми с собой вот это». На столе появился мятый полиэтиленовый пакетик. Она придвинула его в мою сторону и поднялась со стула. «Спина ноет каждый вечер. Никакие мази не помогают», — раздалось ее бурчание уже на пути к двери. «Все, ушла я». «Спокойной ночи!» — запоздала, отозвалась я вдогонку, поглядывая на пакет. Как только шаги стихли, я осторожно развернула его и почувствовала, как посреди темного облака, что накрыло сердце пеленой тоски, пробился тоненький лучик света. Не замечая, что слабо улыбаюсь, я посмотрела на маленькую плитку шоколада, на обертке которой горцевал, сдавив гриву, маленький нарисованный конь. «Спасибо», — прошептала я в пустоту кухни. Ответом мне было размеренное тиканье часов.